Симона Вилар. «Ведьма в Царьграде». Пролог. «Катись, катись, яблочко наливное по блюдечку по-серебряному», — негромко приговаривала ведьма Малфреда. Она сидела под нависающими лапами старой ели, куда почти не проникал отблеск догоравшего весеннего заката. Зато от этого в густом полумраке отчетливее стал заметен появившийся в середине лежавшего перед ней серебряного блюда свет. По кромке блюда само собой катилось и вращалось небольшое румяное яблоко. Совершая оборот, оно загоралось все ярче, его лучи озаряли склоненное лицо молодой ведьмы, ложились голубоватым свечением на ее резко очерченные скулы, на нос с легкой горбинкой, на отливавшие желтизной глаза с узкими, как у ястреба, зрачками. Малфреда всматривалась, что же покажется в освещенном круге внутри блюда, но ничего не видела. Так мелькали какие-то блики, но ни одного образа не возникло. А должен бы появиться. Ведь это диво дивное, серебряное блюдо и заговоренное яблоко могло показать все, что угодно, и дальние страны, и ближние места, и тех, кого захочешь увидеть. Над головой ведьмы среди темных ветвей старой ели громко закаркал ворон. Самого его в сумраке и не разглядишь, лишь глаз посверкивает из тьмы беловатой искрой. Зато карканье его прерывистое походило на недобрый старческий смех. Да он и был очень стар, этот ворон, вернее, кудесник, который так давно принял облик птицы, что и забыл уже, как вновь приобрести человеческий вид. Но серебряное блюдечко и волшебное яблочко принадлежали ему истори. Он таил это диво от всех, был его владельцем, мог глядеть в него, видеть все, что пожелает. Это была единственная радость кудесника-ворона, которую он ни за что не стал бы делиться ни с кем бы то ни было, но Малфреде уступил. Она знала заветное слово, заклинание, против воли которого он не мог пойти. Вот и позволил ей взглянуть на свое бесценное сокровище. Зато теперь, когда у ведьмы ничего не получалось, ворон каркал, будто насмешничал. Малфреда не обращала на него внимания, набрала в грудь побольше воздуха, сил внутренних колдовских прибавила и вновь повторила: «Катись, катись, яблочко наливное по блюдечку по-серебряному». Сила в ней забурлила, черные волосы взмыли, завелись, зашевелились, и будто искры по ним пошли, вспыхнули, затрещали. Яблочко катилось само в аккурат по кромке серебряного блюда с уже почти стершимися, потемневшими от времени завитками чеканных узоров. Оно казалось очень древним, а яблоко, наоборот, таким свежим, словно совсем недавно налилось соками. Хотя лет ему было веков немало. Вдруг ворон перестал каркать, наблюдал сверху, как заколебался идущий от блюда свет, замелькали какие-то смутные видения, еще нечеткие, но с каждым мигом становившиеся все яснее. Малфреда обрадовалась. «Получается, теперь бы только успеть сказать: катись, катись, яблочко наливное по блюдечку по-серебряному, покажи мне страны дальние, заморские, покажи людей дивных, таких, о которых мне неизвестно ничего». И показались же и странные островерхие строения, едва ли не до неба уходившие ступенчатыми гранями, земля песчаная, смуглые люди с обмотанными тканями головами, сидящие на странных животных, длинноногих и горбатых. Потом вдруг промелькнули каменные башни на скалах, скачущие по тропе всадники в странных клетчатых юбках, голоногие с рыжими развивающимися на ветру волосами, а затем возникла уже иная картина. Плывущие среди необычайно пышных растений на узких лодках голые темнокожие люди с короткими и курчавыми, как шерсть ягненка, волосами, с широкими носами в пол лица. И родит же где-то земля таких уродцев. Но задумываться особо было некогда. Образы появлялись и исчезали, все быстрее и быстрее, даже в глазах зарябило. Малфреда поняла, что не справляется она с дивом, не успевает давать указания, вот оно и навалило на нее столько видений. Ей же надо приказать ему, уточнить, пока от мельтешащих картин голова не пошла кругом. И она произнесла торопливо: Покажи мне нечто странное и необычное, что в миру есть, но скрыто от других». Яблочко катилось по кругу, показывало. То, что такого не бывает, так это вряд ли, хотя лучше бы и не было. Ибо увидела она горящие строения, проносящиеся на лохматых лошадках всадников, мечущихся перепуганных людей. Их пытались защитить витязи, да только падали они, гибли. А потом дымом все заволокло. И из дыма стал подниматься человек, огромный, со страшными ранами по всему телу, от которых кровь так и сочилась сквозь порванную кольчугу. Рука его висела, как неживая. Но вот он пошевелил ею, и она будто приросла. Странный человек вскинул голову, его искаженное лицо было бледным, глаза белеса горели из-под упавшей на чело длинной рыжей пряди. Пошатываясь, воин-великан пошел сквозь клубы дыма, пока навстречу ему не вынесся один из всадников в лохматой шапке и с саблей. Сперва он смотрел на идущего к нему рыжего, будто с удивлением, потом стал раскручивать аркан, уже и петлю бросил. Витязь с удивительной ловкостью поймал веревку на лету, сильно дернул, так что всадник даже вылетел из седла. Завизжал и особо сильно стал голосить, когда рыжий богатырь с горящими глазами подхватил его, будто мешок с тряпьем, будто в том и весу было, как в синице. Испуганный пленник попытался было отбиваться, но недолго. Рыжий тряхнул его легко, а потом вдруг быстро оторвал ему голову, отбросил. А сам стал лакать бьющую фонтаном струю крови, даже урчал от удовольствия. Малфреда повела плечом. Не то чтобы испугалась, но гадко как-то сделалась. Нет, лучше пусть ей покажут что-то иное или кого-то иного. Кого бы она с радостью повидала? «Ты, диво дивное, чудо чудное, яви мне образ мужа моего милого, любезного!» Из обводимого яблоком по блюду круга повеяло теплым закатным светом. Вот уже лучше, Малфреда даже заулыбалась, узнав песчаный откос берега над Днепром, недалеко от града Любича. А вон и тропинка вьется от реки в сосновый бор, где стояла их с Малком усадебка. Сейчас она и его самого увидит, Малка-любичанина, с которым прожила в супружестве без малого 11 лет. И ладно они жили, так ей казалось. Хотя и сама понимала, что не всякий муж будет счастлив с такой, как она, неспокойной ведьмой, какую не удержишь в доме обычными бабьими хлопотами, какую то и дело тянет уйти в дальние края, чтобы вновь и вновь пробовать свои силы, вновь учиться заклинаниям и чародейству, постигать колдовскую премудрость. И все же Малк ее всегда отпускал. А она, пометавшись по лесам, чащам и болотам безлюдным, по пределам далеким, вновь начинала тосковать за ним, возвращалась. И опять они жили, как обычные люди, в ладу и согласии. Детей воспитывали, малушу-красавицу и подрастающего умника Добрыню. Правда, это были ее дети, не Малка, но лучшего отца она бы им и не пожелала. И вообще, был Малк такой, такой. Лучше его во всем мире широком не было. «Мужа хочу увидеть. Покажи мне его. Диво дивное!» Она склонилась ниже и уже стала различать сквозь блики закатного света силуэт приближающегося мужчины. Однако едва разглядела, улыбка на ее лице застыла. Не ее это супруг. Этот был более рослый и широкоплечий мужчина, чисто витязь. Ну так витязь и есть. В высоком шлеме островерхом, в поблескивающем чешуйчатом доспехе до колен. Корзна синяя за плечами не спадает. Да это же Свенельд, воевода варяжский, который впрямь одно время был ее мужем. Но давно это было. Разошлись уже их судьбы. Иного все эти годы она своим супругом величала, Малка-любичанина, лекаря и ведуна известного. А глупое блюдечко ей Свенельда мужем указала. Вот тебе и диво дивное, чудо чудное, а на поверку самое что ни на есть, глупое. Чародейка Малфреда по стоячей темной воде и то лучше поворожить могла и углядеть, что надо. Правда, там больше сил прилагать нужно, дольше ждать, больше ворожить и труднее рассмотреть. Да и зря, что ли, она искала по своему ведьмовскому любопытству это диво. чародейское блюдо с яблоком. Потому она упрямо повторила с нажимом: «Катись, катись, яблочко, да не дури, мужа хочу своего увидеть, покажи, в том моя воля». Но опять среди красноватых в лучах заката соснах появлялся Свенельд, приближался. Можно было уже различить его выразительное лицо под позолоченным ободом шлема, аккуратный нос, зеленые, чуть раскосые глаза под круто изломленными бровями. Да, хорош собой воевода Свенельд, и любила его когда-то Малфреда без памяти. Но не муж ведь, он княгине Ольге, слуга верный. Только она одна ему и мила, а Малфреда... Спрашивается, какого рожна Свенельд вблизи ее дома шляется, да еще и с мужем ее видится. «Малколюбичанина мне покажи, глупая дива!» — с раздражением повторила ведьма. Силуэт Свенельда исчез, яблочко продолжало катиться, но в блеклом свете так никто больше и не появился. А ворон на ветке над головой опять закаркал отрывисто, будто недобрым смехом зашелся. «Ишь ты, чародей старый, потешается над неумелой колдуньей, сам уже и человеческий облик забыл, речи от него давно никто не слышал, а тоже из себя мудреца мнит». И, стараясь не отвлекаться на злобную древнюю птицу, Малфреда приказала: «Покажи мне того, кто всегда думает обо мне». Ибо кто же о ней думает, волнуется и ждет ее, как неверный муж? Ближе и дороже для Малфреда никого и не было. Вон и детей своих Малфреда так не любила. Не была в них так уверена, как в супруге. Даже дружба с княгиней Ольгой не была для нее настолько ценной, как душевная теплота Малка. Порой казалось, что если бы не его нежность, она бы давно ушла в чародейский мир духов и кудесников, а так знала, ждет ее Малк, любит, думает о ней. И это давало ведьме силы, делало ее обычным человеком, женщиной, женой. Когда в глубине блюда вновь замаячило видение, Малфреда замерла. Вот сейчас, вон уже и плечи видны, голова склоненная. Да полно, Малк ли это? Сидит некто в полутьме покоя, едва озаренного одинокой свечой. Голова чем-то темным покрыта. Лица не рассмотреть, со спины видится. Лицом мне его покажи. Не получалось. Фигура все больше склонялась, словно человек разглядывал что-то на полке перед собой. Не как книга? Малфреда однажды видела такую на торгах. Сказывали, что мудрость некая в ней записана неизвестными ведьми литерами. И сейчас этот одетый в черное человек, склонившись, смотрел в книгу. И разглядеть его лицо никак не получалось. Человек из видения повел плечами, словно ему зябко было или неуютно, а потом, так и не оглянувшись, резко взмахнул рукой, как будто приказывая следящей за ним ведьме отвернуться и сгинуть. И тут же из блюда таким светом полыхнуло, словно луч солнца слепящий отразился в нем. Малфреда невольно отшатнулась, зажмурилась, а открыла глаза, было под елью сумрачно, свет исчез. И хотя ведьма Малфреда хорошо видела во мраке, теперь едва могла что-то различить после яркой вспышки. Вон лежит на сухой хвое серебряное блюдо погасшее, вон откатившееся под выступы мощных кореньев яблоко. Тут ворон вдруг слетел с ветки, опустился рядом, подошел, переваливаясь, и опять сверкнул недобро белесой искрой его черный глаз. «Что, баба глупая, не вышло у тебя?» — зашипел. Малфреда только моргнула. «Надо же, заговорил! А ей ведь волхвы глубинные из тех, что людей избегают, и только ведовскую мудрость таят. Говорили, что чародей этот уже давно речь людскую забыл». Но сейчас ворон, щелкая клювом, заговорил, хотя и с трудом, и речь его звучала странновато и жутко. «Кого узреть-то пыталась? Могуч он, почуял, что смотришь, отмахнулся. Таких чародеев уже и нет на свете. Кого узрела-то?» Ведьма потрясенно молчала. «Кто это был?» Она просила показать того, кто о ней думает. «И кого же блюдо с яблочком ей показало?» «Вроде как под каменным сводом сидел. И книга у него была. Еще припоминаю, что изображение какое-то видела за ним. И похоже, это было...» «Ох ты, Перуня!» — догадалась Малфреда, даже за щеки схватилась. «Не как икона там висела!» «Икона!» — вполне четко выговорил ворон и даже сплюнул, ну совсем как рассерженный старик. «Христианин, стало быть! Ах ты, дурища глупая! Да разве можно за этими христианами приглядывать? Так любое диво можно погубить навечно!» Дальше пошло сплошное карканье, но все равно казалось, что ругается сердито ворон-чародей. Потом он отпрыгнул в сторону, взмахнул большими крыльями и полетел прочь, и вскоре исчез за густыми елями. А блюда и яблоко уже не было под елью, будто хвоя лесная их в себя вобрала. Малфреда медленно выбралась из-под развесистых лап, потянулась всем телом, отряхнула с подола истрепавшейся за время скитаний по чащам поневой иголки, оправила телогрею, разметавшиеся черные волосы за плечи откинула. Что ж, не вышло у нее дивом этим колдовским завладеть, не подчинилось оно, ну и ладно. Все одно она славно поколдовала, и на душе от этого хорошо было. Вокруг темнели вековечные стволы старого ельника, столь густого и мрачного, что и тропки не углядеть среди деревьев. Однако Малфреда в любой чаще хорошо себя чувствовала. Никакие темные силы ее не пугали, никакие духи леса не смели тронуть. Пусть вон и леший где-то в чаще стрекочет, стуча зубами. Пусть пучеглазый див раскачивает верхушки елей, а пушевик среди коряк тянет сучковатую лапу, будто норовя поймать кого. Ведьме все было нипочем. Тут она была своя, колдовская сила делала ее неуязвимой для обитающих в глухой чаще существ. А вот что ее взволновало... Нет, даже не то, что напугало забывшего людское обличье чародея-ворона. Не христианин, думающий о ней, и легко скинувший волшебство дивного блюда. Хотя сила блюда и яблока была видна уже в том, что вообще христианина показать смогло. Малфреду взволновало иное. Малка она не смогла увидеть. Где он? Что с ним? Не пришло ли время вернуться к мужу и узнать, все ли ладно? Ведьма повернулась в сторону от наваленного между седых елей бурелома, шла все быстрее, пока не углядела среди чащи некий просвет, достаточно свободный, чтобы разбежаться можно было. Вот и побежала. А сама на ходу странное говорила. Или шипела, или рычала, или клекотала. Лишь пару слов можно было различить среди этих странных для человеческого горла звуков. «Перевернись, обратись». Она подпрыгнула легко, будто подброшенная. Протянувший вслед лапу корягу пушевик даже пригнулся, чтобы не мешать. А ведьма, перевернувшись в воздухе через голову, опустилась на землю уже в облике большой пушистой рыси, мягко осела на мохнатые когтистые лапы. Рыкнула негромко. Глаза на миг вспыхнули желтым светом, а потом ведьма-оборотень побежала трусцой. Мелькнула среди нависавших еловых ветвей, все убыстряя бег, пока не скрылась в глухой чаще.